где был Баньяновый холм, схоронивший Цинское войско. Даже ребенок знает легенду о Лелое и черепахе, которая вынесла герою волшебный меч. Это озеро в центре столицы так и называется озером Возвращенного Меча. Да и пагода, глядящая в его зеленые тихие струи, посвящена чудесной черепахе. Многие горожане до сих пор верят в то, что она по-прежнему живет в невозмутимых глубинах. Впрочем, всегда находятся свидетели, видавшие легендарную долгожительницу в канун очередного тета вьетнамского Нового года. Это больше, чем память. Это живая связь времен и беззаветная вера в торжество правого дела. Лелой поднял восстание в 1418 году в горном районе Ламшона против тех самых минских ланскнехтов, которые получили приказ сжечь бумагу и разбивать резной камень. Оно положило конец 20-летней оккупации и жестокому своеволию захватчиков, объявивших Дайвьет провинцией Китая. В те черные годы вьетнамцам запрещалось следовать обычаям отцов, даже носить национальное платье. Через 550 лет, во время пресловутой культурной революции, распоясавшиеся хунвейбины попробовали ввести аналогичные порядки в покоренном Тибете. И это тоже была дань давней традиции, но порочной, бесславной. Столь же исторически обусловлено было воспринято маоистами наследие императора Цинь Шихуана, повелевшего сжечь все книги, кроме трудов по магии и сельскому хозяйству, а ученых заживо закопать в землю. В 1966-1969 годах, когда по всему Китаю пылали костры из книг, а творческих работников именовали застарелыми негодяями девятой категории и старыми вонючками, подобные деяния выдавали за революционную критику старой культуры. Младшие братья тех, кто истово крушил исторические памятники китайской цивилизации, бездумно совершили подобное же насилие в соседней стране. Что ж, и к ним в свой час придет горькое похмелье, отравившее жизнь поколению обманутых смутьянов, которых бросили бить по штабам. Историю нельзя разъять на куски, тем более историю соседних народов. Маоистам трудно отказать в последовательности. Равняясь на самые худшие примеры из собственного прошлого, они вели войну на истребление как культуры народов, населяющих Китай, так и стран, отмеченных клеймом картографической агрессии, на которые посягали. Поэтому не вызывают особого удивления беспрецедентные восхваления в честь императора-монстра Цинь Шихуана, с которыми Мао Цзэдун выступил еще в 1958 году на втором пленуме ЦК 8-го созыва. Тогда, можно сказать, и была нажата кнопка, отозвавшаяся серией взрывов в марте 1979 года, в том числе в Каобанге, где в первые дни нашествия в окна городской библиотеки метнули струю напалма. Это тоже было отголоском прошлого, ибо каждое вторжение с севера сопровождалось пожарами библиотек. Зато во Вьетнаме вошло в обычай любой ценой спасать книги, даже рискуя жизнью. Так отвечал на грубое насилие народ, гордый своей самобытностью. В старинных вьетнамских летописях приводятся длинные списки книг, увезенных китайцами на чужбину. Благодаря этому мы поименно знаем названия сокровищниц народной мудрости, захваченных как своего рода заложники или военнопленные. Отразив очередное нашествие, вьетнамцы требовали их возвращения и ждали с нетерпением, как ждут из неволи родных и близких. Знали ли об этом в Пекине, когда планировали расписание уроков, когда добавляли в него культурные мероприятия? Несомненно. Как знали, как не могли не знать о кошмарных замыслах полпотовской клики, которая последовательно притворяла в жизнь любимый принцип Гитлера — развить обезлюживание. Нет и никогда не было грани, отделяющей убийство плоти от убийства духа. В человеке, высшем творении природы, они нераздельны. Начав свой преступный путь с костров из книг, за правилы Третьего Рейха дошли до крематориев. Объявив войну городам, промышленной цивилизации, уничтожив почти всех сколько-нибудь грамотных людей, банды Пол Пота и Янгстари, столь же закономерно закончили неприкрытым людоедством. Вьетнамский писатель, работавший над фильмом о преступлении полпотовцев, рассказал мне о женщине, у которой съели, страшно даже писать такое слово, маленькую дочь. Обезумев от горя, она бросилась к главарю банды. «Они просто ели мясо», — хладнокровно глумясь, объяснил он, прежде чем ударить палкой по голове. «Понимаешь? Мясо. А ты бы могла вырастить дочку и пожирней».